проскандировал ему: «Имеешь обычай, о суфий, осуждать вино, отрицать флейту? Пей вино, будь человеком, оставь этот дурной обычай, о суфий!» «Это надо записать», — одобрительно заметил султан и пустил коня вскачь. Ибрагим скакал рядом, как его тень. Они ужинали в покоях Мехмеда Фатиха, расписанных венецианским мастером Джентиле Беллини. Белокурые женщины, зеленые деревья, георгские строения, звери и птицы — все то, что запрещено Кораном. Но вино пили также запрещенное Кораном, хоть и сказано, поят их вином запечатанным. Зато с султана постепенно сходила его обычная хмурость. Он становился едва ли не тем 16-летним Шахзаде из Манисы, который признавался Ибрагиму в любви и уважении на всю жизнь. Хмельной верблюд легче несет свою ношу. Пили и ели много, но еще больше выбрасывали, ибо челяди вход сюда был воспрещен, убирать было некому. «Что не съедается, выбрасывается», — небрежно сказал султан. «Сегодня вечером мне все особенно вкусно, а тебе?» «Мне тоже». Ибрагим подливал Сулейману густой мускат, а у самого не выходило из головы: что не съедается, выбрасывается. А он бы не выбросил никогда и ничего. Был ведь сыном бедных родителей. Но здесь, возле султана, уж не съедал всего, несмотря на всю свою ненасытность. Вот и Рушин не съел. Так что же теперь, выбросить? Но куда? Смотрел на Сулеймана, на его печально поникшую на длинной тонкой шее голову, отягченную высоченным тюрбаном, пытался определить истинные свои чувства к этому человеку. И не мог. Не хотел. Кривить душой перед самим собой не привык, а признавать правду? Пусть будет, как было до ныне. Он живет не для себя, а для темнолицего правителя. И Рушин купил, отдав бешеные деньги, удивив Грити, а потом не тронул и пальцем, когда евнух втолкнул девушку в ложницу, не для себя, а для султана, для его царственного гарема, для баб Усаады в четвертом дворе дворца Топкапы, за золотыми вратами наслаждений. Что им руководило? Любовь? Жалость? Благодарность за все, что Сулейман сделал для него? Разве он знал? Действовал неосознанно, сам до поры не ведая, что творит. Лишь теперь постиг и обрадовался невероятно, и захотелось рассказать султану, какой дивный дар приготовил для него. Но вовремя сдержался. Была у него привычка. Сдерживал свои восторги, как коня на скаку. Остановись и подумай еще. Подумал, и осенило его. Валиде. Надо посоветоваться с матерью султана. Валиде Хафсой, всемогущественной повелительницей гарема падишаха. После ужина Сулейман попросил почитать ему тасаввурат. Слушал, подремывая, не прерывал и не переспрашивал. А Ибрагим, не вдумываясь в то, что читал, забыв о самом султане, вертел и вертел в голове только одно слово: «Валиде, валиде, валиде. Я нашел женщину, которая ими правит, и даровано ей все, и у нее великий трон». Тасаввурат метафизика Аристотеля в мусульманской обработке.